Глава 26. Преподобный Вулфалаик, столпник триерский. Память совершается 17 ноября по старому, 30 ноября по новому стилю. Однажды во время путешествия я прибыл в город Кореньян, где меня тепло встретил и препроводил в свой монастырь иеродиакон Вулфалаик. Монастырь располагался примерно в 11 километрах от города, наверху холма. Отец Вулфалаик построил на склоне холма большой храм и прославил его мощами святителя Мартина и других святых. Когда я был там, попросил его рассказать мне о радостном событии его обращения и о том, как он, лангобард по рождению, вступил в служение церкви. Сначала он не хотел говорить об этом, ибо искренне желал избежать людской славы. Я просил его, умоляя ничего не скрывать из того, о чем я его спрашивал, обещая ни одной живой душе не открывать того, что он мне расскажет. Он долгое время сопротивлялся, но в конце концов мои просьбы и мольбы смягчили его. «Когда я был маленьким мальчиком, — начал он, — случилось мне услышать имя преподобного Мартина. Я даже не знал, был ли он мучеником или просто известным священником. Не знал, что доброе он сотворил в этом мире и какое место удостоилось пребыванием его мощей. Тем не менее, стал молиться о нем по ночам, а когда у меня появлялись какие-нибудь деньги, раздавал милостыню. Став старше, предпринял большие усилия, чтобы научиться писать. Сперва научился просто копировать буквы, а потом узнал, что из них получается, если поставить их в нужном порядке. Стал я послушником аббата Ареди и вместе с ним посетил церковь святителя Мартина. Когда же нам пришло время уезжать, он собрал как святыню немного пыли со святой могилы, поместил ее в маленькую коробочку и повесил мне на шею. Когда мы прибыли в монастырь вблизи Лиможа, он унес эту коробочку в свою молельню. Пыль внутри нее увеличилась в размерах до такой степени, что не только заполнила эту коробочку целиком, но и высыпалась наружу, находя небольшое отверстие. Это чудо вдохновило меня, сердце мое исполнилось радости, и в результате все мои надежды на будущее были связаны с чудодейственной силой этого святого. Я отправился затем в окрестности Триера и на том самом холме, где и ты сейчас стоишь, собственными руками построил себе жилище, которое ты видишь перед собой. Здесь была статуя Дианы, которой поклонялись местные жители. Я соорудил столб, на котором стоял голыми ногами, несмотря на то, какие страдания мне это причиняло. Когда же в свой срок пришла зима, то от ее ледяного холода ногти на пальцах у меня отваливались, и не один, а много раз, а дождинки становились льдинками и свисали с моей бороды, как воск с тающей свечи. Эта местность известна у нас своими суровыми зимами. Мне было очень интересно узнать, чем он питался и как ему удалось разрушить идолов на склоне холма. «Ел я только немного хлеба, сырые овощи и пил воду», — рассказал он мне. «Из жилища в этой местности ко мне начали стекаться толпы людей, и я все время повторял им, что Диана бессильна, статуи ее бесполезны, а совершаемые ими обряды пустые и суетны. Объяснял им, что заклинания, которые они распевали, впадая в опьянение во время своих оргий, их совершенно недостойны, что им следует принести скорее жертвоприношение всемогущему Господу, сотворившему небо и землю. Сутками напролет молился, чтобы Господь соизволил свергнуть эту статую и освободить людей от идолопоклонства. В милости своей Господь тронул их простые сердца, и они стали слушать то, что я им говорил, бросать своих идолов и следовать пути Господнему. Затем я призвал некоторых из их числа и с их помощью смог разрушить и саму статую. Я уже имел ранее дело с идолами меньших размеров и разрушать их было легче. У статуи Дианы собралась большая толпа. Ее обвязали веревками и начали тащить, но все усилия были тщетны. Тогда я поспешил в церковь, пал ниц и, лежа на земле, слезно молил Господа о помощи, о том, чтобы божественной силой своей разрушил Он то, что не под силу было разрушить людям. Окончив молитву, я вышел из церкви, подошел к трудившимся и взялся за веревку. При первом же нашем рывке идол пал на землю. Его разбили на кусочки железными молотками, а потом превратили в пыль. Отправившись к себе поесть, я обнаружил, что все мое тело от макушки до ступней покрылось гнойными нарывами, между которыми не было ни одного свободного местечка. Придя в церковь, разделся перед святым алтарем. Там у меня хранилась бутылка с маслом от святителя Мартина. Собственными руками намазал все свое тело этим маслом, а затем пошел спать. Было около полуночи, когда проснулся. Поднявшись, чтобы прочитать положенные молитвы, обнаружил, что тело мое полностью исцелилось, словно на нем никогда и не было язв. Тогда я понял, что болячки эти были вызваны злобой, которую питал ко мне дьявол. Он полон ненависти и делает все, что может, чтобы навредить взыскующим Господа. Ко мне прибыли несколько епископов, очевидным делом которых было ободрить меня, дать мудрый совет по поводу моего стремления. Но вместо этого они говорили: «То, что ты пытаешься делать, неверно. Такого простого человека, как ты, никак нельзя сравнить с Симеоном, столпником антиохийским. При здешнем климате невозможно тебе продолжать себя так мучить. Спускайся со своего столпа и живи с братьями, которых собрал вокруг себя». Не послушаться епископов считается грехом, так что я, конечно, спустился и пошел к своей братии и стал вместе с ними вкушать трапезу. Однажды один епископ послал меня в поместье на некотором расстоянии оттуда. Затем он послал рабочих с ломами, молотками и топорами, и они вдребезги разнесли столб, на котором я стоял. Вернувшись на следующее утро, я нашел его абсолютно разрушенным. Я горько плакал, но более уже не осмеливался восстановить свой столб, ими разрушенный, ибо это означало бы ослушаться повеления епископа. Так я удовольствовался житием среди братьев и пребываю здесь до сего дня. Когда я попросил отца Вулфалайка рассказать мне о чудесах, что совершил здесь святитель Мартин, он поведал мне следующие истории. Один франк, потомок очень уважаемый в его народе семьи, имел глухонемого сына. Родители привели мальчика в эту церковь, и я велел, чтобы он спал на кровати в самом здании, рядом с моим диаконом и одним из священников. Весь день он провел в молитве, а ночью, как я ему сказал, спал в церкви. Господь сжалился над ним, и мне явился в видении святитель Мартин, говоря: «Теперь ты можешь вывести своего подопечного из здания, ибо он исцелен». На следующее утро, когда я размышлял об этом видении, мальчик подошел ко мне и заговорил. В первых же своих словах возблагодарил он Господа за совершившееся. Потом повернулся ко мне и сказал: «Благодарю Господа Всемогущего за то, что дал мне речь и слух». Затем он, полностью исцеленный, вернулся домой. Некий человек, которого часто обвиняли в воровстве и иных преступлениях, взял привычку обелять себя, давая ложные клятвы. Люди обвинили его в том, что он совершил грабеж. «Я пойду в церковь святителя Мартина, — сказал он, — и докажу свою невиновность клятвами, которые там принесу». Когда он входил в дверь, у него из руки выпал топор, а сам он свалился на пол с сильным сердечным спазмом. После этого несчастный преступник сознался в содеянном, в той самой речи, в которой собирался клясться в своей невиновности. Иного человека обвинили в том, что он сжег дом своего соседа. «Я пойду в церковь святителя Мартина», — сказал он, — «и поклянусь, что я не виновен, и тогда вернусь домой уже без этого обвинения». Не было никаких сомнений в том, что это он сжег тот дом. Когда он собирался войти для принесения клятвы, я вышел встретить его и сказал: «Твои соседи утверждают, что бы ты ни сказал, снимать с тебя вину за это преступление нельзя. Помни, Бог всюду, и сила Его так же велика вне этих стен, как и в самой церкви. Если ты ошибочно полагаешь, что Господь и святые Его не накажут тебя за твое лжесвидетельство, взгляни на Его святилище, которое пред тобой. Раз ты настаиваешь, то можешь принести свою клятву, но тебе не будет позволено переступить через порог этой церкви». Он воздел руки к небу и прокричал: «Господом всемогущим и чудодейственной силой священника его преподобного Мартина, клянусь, что не виновен в этом пожаре». После этого он сразу же повернулся, чтобы уйти, но обнаружил, что сам горит. Упав на землю, он стал кричать, что сжигает его преподобный. В агонии продолжал кричать: «Бог мне свидетель, я видел, как с неба ударил огонь. Он окружает меня и сжигает меня своим жгучим пламенем». И после этих слов он умер. То было предупреждение многим людям, чтобы они не дерзали лжесвидетельствовать в этом месте. Отец Иеродиакон поведал мне и о многих других чудесах, но я просто не могу пересказать теперь все. Примечание. Это повествование взято из истории франков, книга 8, главы 15 и 16. Преподобный Вулфалаик известен во Франции как преподобный Вольфрой. Его аскетический подвиг на столпе подобен подвигам столпников христианского мира Востока, преподобного Симеона, преподобного Даниила и иных.